Но главная эта беда, князь, в том, что, каковы бы ни были наши четыре Евангелия, когда бы и кем они ни были составлены, другого-то Евангелия, более по-вашему достоверного и согласно с вашим учением, ведь не существует. Генерал, как не существует? А пятое, где Христа нет, а одно только учение насчет убоины и военной службы. Дама, и вы тоже? Стыдно. «Знайте, что чем больше вы с вашим штатским союзником будете дразнить князя, тем больше я буду на его стороне. Я уверена, князь, что вы хотите брать христианство с самой лучшей стороны, и что ваше Евангелие, хотя не есть то же, что наше, но в том роде, как в старину сочиняли книжки, так и вы или ваши учителя хотели сочинить. Только жаль, что этого никто из ваших в особой маленькой книжке не сделал, которую так и можно было бы назвать». «Дух христианства по учению таких-то. Вам необходимо иметь что-нибудь вроде катехизиса, чтобы мы, простые люди, не теряли нити во всех этих вариациях. То мы слышим, что главная суть в Нагорной проповеди, то вдруг нам говорят, что прежде всего нужно трудиться в поте лица над земледелием, хоть этого в Евангелии нет, а есть в книге Бытия, там же, где в болезнях родить». Но ведь это же не заповедь, а только печальная судьба. То говорят, что нужно все раздать нищим, а то никому ничего не давать, потому что деньги зло и нехорошо делать зло другим, а только себе и своей семье, а для других нужно только трудиться. То опять говорят, ничего не делать, а только размышлять. То говорят, при звании женщины родить как можно больше здоровых детей, а там вдруг... «Совсем ничего такого не надо, потом мясного не есть, первая ступень, а почему первая, никому не известно, потом против водки и табака, потом блины, а потом военная служба, что главная беда в ней и главная обязанность христианина есть от нее отказываться, а кого в солдаты не берут, тот, значит, и так свят. Я, может быть, вздор говорю, но не моя вина, никак нельзя во всем этом разобраться. Князь, я тоже думаю, что нам необходимо толковое резюме истинного учения. Кажется, его теперь и составляют. Дама. Ну а пока составят, скажите нам теперь в двух словах, в чем же сущность Евангелия, по-вашему? Князь. Кажется ясно, что в великом принципе непротивление злу насилием. Политик. А как же отсюда табак вывести? Князь. Какой табак? Политик. Ах, боже мой! Я спрашиваю, какая связь? Между принципом непротивления злу и требованиями воздержания от табака, вина, мяса, любовных дел. Князь, кажется, связь ясная. Все эти порочные привычки одуряют человека, заглушают в нем требования его разумного сознания или совести. Вот почему солдаты обыкновенно отправляются пьяными на войну. Господин Зет, особливо на войну неудачную, но это можно отставить. Правило непротивления злу важно само по себе. Оправдывает ли оно или нет аскетические требования? По-вашему, если мы не будем сопротивляться злу силою, то зло сейчас же и исчезнет? Значит, оно держится только нашим сопротивлением или теми мерами, которые мы принимаем против зла, а собственной действительной силы оно не имеет. В сущности, зла вовсе нет». Оно является только вследствие нашего ошибочного мнения, по которому мы полагаем, что зло есть, и начинаем действовать согласно этому предположению. Так ведь? Князь, конечно, так. Господин Зет, но если зла в действительности нет, то как вы объясните поразительную неудачу дела Христова в истории? Ведь с вашей точки зрения оно совсем не удалось, так что в конце концов из него ничего не вышло, то есть... «Во всяком случае, вышло гораздо больше дурного, чем хорошего». «Князь, почему это?» «Господин Зет, вот странный вопрос. Но если вам это непонятно, разберем по порядку. Христос и, по-вашему, всех яснее, сильнее и последовательнее проповедовал истинное добро, так?» «Князь, да». «Господин Зет, а истинное добро в том, чтобы не сопротивляться насилием злу, то есть мнимому злу, так как настоящего зла нет». «Князь, так, господин Зет, Христос не только проповедовал, но и сам до конца исполнил требования этого добра, подвергшись без сопротивления мучительной казни. Христос, по-вашему, умер и не воскрес. Прекрасно. По его примеру, многие тысячи его последователей претерпели то же самое. Прекрасно. И что же из этого всего вышло, по-вашему? Князь, а вы хотели бы, чтобы на этих мучеников ангелы какие-нибудь блестящие венки надели и поместили их где-нибудь под кущами райских садов в награду за их подвиги?